Да, мы начали про болезни говорить. Адхибхуда, адхиатма, не адхидайва. Адхидайва. Все реакции на самом деле находятся в тонком теле. В тонком теле. Тонкое тело состоит из ума, интеллекта и воздуха. Таким образом, причиной того, что живое существо получает грубое тело, является наличие какого-то тела. Тонкого. Тонкое материальное тело является причиной, по которой живое существо получает грубое тело. Таким образом, духовная деятельность или шастры говорят о том, что как прервать цель рождения и смерти? Нужно избавиться от чего? От тонкого тела, порожденного невежеством. Есть ум материальный, есть материальный интеллект, и есть материальное эго, которое называется ложным эго. Душа также обладает умом, духовным умом, духовным интеллектом и духовным эго, истинным эго. Но когда душа находится в состоянии отчитта, то есть стремится к независимой деятельности, то есть иногда живое существо хочет попробовать действовать независимо. И эта независимость приводит живое существо, желание к независимости, приводит материальное. Здесь оно обуславливается, чтобы испытать чувство, как наслаждаться незаконным сексом. Смогу ли я пить, курить? Смогу ли я делать гадость? Если я забыл об этом или не верю в это? Таким образом, чтобы заниматься здесь незаконной деятельностью, то есть отказаться, независимо от законов Бога, создается это материальное место. Так описывается в Писаниях всех народов мира, что живое существо стремится к независимой деятельности. И зависимость – это значит следовать закону. Независимость – это значит свобода. Не следовать закону. И поэтому этот мир называется тюрьмой, куда попали живые существа, которые не хотят исполнять закон. Преступники. Дурга-дхама. И на сегодняшний день вы можете видеть прямо лично по себе, насколько вы следуете закону Бога. Настолько вас контролируют существа более высокого уровня, настолько вы находитесь в плену кармы и трудных страданий. Поэтому говорится, отказ от греховной деятельности не освобождает от последствий греховной деятельности. Таким образом, даже если мы сейчас, вот сейчас, прямо с сегодняшнего дня, больше никогда не будем совершать грехи, нас все равно могут убить, ограбить, мы можем заболеть СПИДом, раком, чем угодно. И мы, несомненно, будем обладать астрологией и законом. Почему? Потому что мы не избавились от последствий, мы не избавились от реакции поступков, которые мы совершили в прошлом, до этого момента. Таким образом, нужно следовать регулирующим принципам свободы. То есть поступательное движение должно остановиться. И шастра говорит, четыре корня греховной деятельности. Какие? Мясоедение, принятие дурманивающих веществ, незаконные сексуальные отношения и азарт. Азарт или денежные махинации. Это четыре греха или корня всей остальной греховной деятельности. Поэтому, когда человек прекращает эти четыре вида деятельности, означает, что он срубил корень греха. Все остальные грехи – это как ток, который дает развитию движения всей остальной греховной деятельности. Когда человек прекращает это делать, всего четыре вещи. Прекращает есть мясо, вступает в незаконные половые отношения, не принимает одурманивающих веществ, не вступает в разновидность разных махинаций, азарта и так далее, то он останавливает поступательное движение греха. То есть считаем, что он прекратил грешить. Потому что все остальные подопьешь и наделаешь столько еще, да, добавочек. Когда прелюбодейничаешь, столько вранья, столько всякого таких поступков он совершается. Недозволенные половые отношения. А ты не знаешь, что? Ну, представим, что ты бы сейчас сидел в окружении, вот сейчас все эти девочки, ты с ними спал. Как ты считаешь, ты прелюбодей? Нет, настоящий мужчина. Настоящий джиги. И среди них еще твоя жена сидит. Вот у тебя здесь девочка ходит. Я вижу, как вы за руки держитесь. И представим, ты бы ей изменила совсем. Понимаешь, что такое прелюбодеяние? Это в грубом варианте прелюбодеяние. Но более научным это вступать в неурочные половые отношения с собственной женой. Это также считается грехом. Даже в Библии об этом, христиане об этом знают. что даже испытывать эти сексуальные взаимоотношения с собственной женой является блудом. И в писаниях, в христианских, в православных, это точно так же знают. Не знают. Поэтому все поставили. Сначала, говорится, надо начать сводить к минимуму. Представим, вот это, допустим, сколько девочек. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 девочек и 3 женщины. Сведи хотя бы до 3. То есть, если не можешь до 3, допустим, ну. Понимаешь, да? Так вот, веды, они... Потому что мы привязаны уже к греховной деятельностью. И поэтому духовный учитель, он не так глуп, чтобы нам говорить, ну все, с сегодняшнего дня все, прекращай. Нет. Он сразу определяет гуну человека. Гуна. Если человек брамана, то для него легко отрезать разум. Если человек кшатрия, он отрежет разум, но иногда будет у него попадать. Где-то шел, раз подскользнулся все. Но тут же встает, что ничего не было. Исправлюсь, отслужу, кровью искуплю, все такое. Вайша, он попытается это все замазать, так сказать. Будет очень стыдиться, но иногда у него будет очень часто получаться. Он будет стыдиться и делать это. Ну, стыд у него будет. А шудра он скажет, чушка. А старший мужчина. Нормально, даже хвастаться этим. И поэтому, говорится, духовный учитель должен определить темперамент ученика. И в соответствии с этим темпераментом дать ему определенные правила предписания. Допустим, сказать, ну давай. Как помните, я рассказывал? Что, как учитель сказал, сколько раз ты занимаешься сексом? Он сказал, 7. Он сказал, в год. Он сказал, он так на меня посмотрел, говорит, где? И тут вообще оглох сразу. Потому что чистая личность, она сразу оглохнет. Если вы 7 раз вступаете в половые отношения сзади, то все, вы уже не человек. Вы просто какой-то бык-производитель или кто-то. Конь или кто-то, я не знаю, голубь, обезьяна, ну что угодно. Попугая, вот компания какая. Все. И он так еле-еле это сдержал. И он сказал, да? А тот говорит, а что? Тот еще, а что? Вы представляете? Все, он отупел. 7 раз хожу. Нет ничего. Ты не мог бы 3 раза в день? И он говорит, о-о-о-о. Я думаю, ну как это? Это что-то я не знаю как. 3 раза в день для него было не вступать в половые отношения. И он сказал, давай попробуем. Если ты будешь так делать, я буду очень доволен. Если я буду доволен, будет доволен отец наш небесный. И так далее. Потом он сказал, ну давай теперь, 1 раз в день. Он сказал, ну я постараюсь. Исключительно ради вас, ради духовного прогресса постараюсь. Потом он сказал, ну давай 1 раз в 2 дня. Нет, это невозможно. Вот вы можете увидеть, это невозможно. Представляете, да? Как люди греховные. А еще только во времена... кого там я рассказывал-то? Аристотеля, да? Во времена Аристотеля его ученик. Помните, я спрашивал, я рассказывал историю, когда к Аристотелю пришел его ученик и сказал, я хотел бы вас познакомить со своей женой. Я вот женился. И он сказал, зачем мне твоя жена? Ну, надо вам ее увидеть. Он сказал, а зачем мне ее видеть? Ну ладно, я сказал, учитель, скажите, пожалуйста, сколько раз я могу заниматься сексом? Он сказал, зачем? Ну, пойдемте, я вас познакомлю. Если бы вы ее увидели, тогда вы подумали. Сразу понял, зачем. Он сказал, ну хорошо, раз в год. Он сказал, нет, вам надо познакомиться. Он сказал, зачем мне с ней знакомиться? Ну если бы вы ее увидели, раз в год, вы что же? Он говорит, неужели ты настолько глуп, что тебе одного раза в год не хватит? Что? Пойдемте, я вас познакомлю. Ну хорошо, я тебе разрешаю 2 раза в год. Но ты должен каждый день раздавать милостыню, каждый день посещать храм и каждый день повторять такое-то количество святых имен. Он сказал, 2 раза и столько деятельности своей. Он сказал, надо вас познакомить с женой. И он сказал, ну хорошо, 3 раза в год. 3 раза в год. И он опять сказал, но ты будешь есть 1 раз в день половину того, что ты обычно ел днем. Ты будешь совершать каждый день омовение в священных водах, там кого-то озера. И так далее. И опять куча предписаний. Он сказал, ну все-таки, он сказал, учитель. Все-таки вы никак не сообразите, какая у меня жена. Все-таки пойдемте, я вас познакомлю. И тогда он все понял. И он сказал, можешь заниматься каждый день сексом, сколько хочешь. Можешь ничего не следовать, но пойдем с тобой в некрополь. Зачем? Мы сразу закажем тебе гроб. Так, поэтому ограничения не даются так, чтобы можно видеть благочестие человека, его сознание, и понимать, что для него это достаточно большой подвиг, если он даже половину сократит. Потом эту половину еще на половину. Потом эту половину еще на половину, и так половить, а потом уже и половинить нечего. Помните, как он сказал? А теперь раз в год. Это первый. Это 7 раз в день. Через 5 лет он ему сказал, теперь 1 раз в год. Он сказал, тогда зачем вообще заниматься? Он говорит, ну я же тебе говорил, что это надо. Зачем это надо? Зачем это надо? Я же привязываю. Итак, далее. Культура, само понятие культура, ведическая культура, это то, что варнашрама дхарма мы называем, состоит из правил и принципов, которые должны перерасти в привычку. Поэтому на первых этапах это очень сложно. Культуру прививать, чтобы ее возвратить или возродить. Ее нужно прививать. И для этого человек должен совершать усилия. Потому что у нас нет привычки следовать этой культуре. Мы бескультурные личности. На сегодняшний день мы никогда не уступаем место девушкам там, ну и так далее. Почему? Потому что мы стали бескультурными. И поскольку женщины не защищены, все они стали эмансипированы. Они не ждут, что их будут защищать, что мужчины будут их каким-то образом о них заботиться и так далее. Но смотрите, какова нынешняя культура. Практически все беззащитные остаются. Мужчины стали инфантильными, мы уже об этом говорили, что они практически созревают в 30 годах. То есть 30 лет они становятся взрослыми. До 30 лет все они здесь играют, какие-то крутые, там что-то, они живут какой-то странной жизнью, какие-то там собирают пластинки и что-то еще. Ерундой маются. Это все происходит в нашей эпохе. То есть очень сложный процесс. Женщины достаточно быстро в практической жизни начинают жить, но они становятся очень нецеломудренными, поскольку, говорится, женщины очень легковерны. Не нежелаемое выдают за что? За действительно. Очень легко им, так сказать, наговорить чего-то, и они все немножко поухаживают за ними, и они уже думают, что вы всю жизнь будете за ними ухаживать. Но поскольку в вашей природе этого не существует, сознания нет такого, то это делается временно. Мужчина для того, чтобы завладеть женщиной, то есть завладеть ее телом, или в лучшем случае еще привязать ее к себе, чтобы она стала его служанкой, он иногда пускает в ход это ухаживание. То есть у него проявляется. Когда он голодный, он ухаживает. Но когда он насытится, из ухажера он уже превращается в другую личность. Когда присытится, уже совершенно скандалы постоянно, крики. И в итоге отвращение. Отвращение начинается. То есть он может просто бить по объекту своей, всячески оскорблять, унижать и так далее. Итак, эта культура означает предписание и принципы. Говорится в шастрах, что качества развиваются постепенно. Качества развиваются через ритуалы. И все делится на 4 части. Четыре вида деятельности существуют. Первое называется варнашрама дхарма плюс панчаратва, это культура. Первое – это обязанности, социальные обязательства. Второе – техника исполнения ритуалов. Смысл ритуала. Третий. Смысл ритуала. Четвертая цель ритуальной деятельности. первое, третье и четвертое являются самыми главными. Первое, третье, четвертое, то есть ритуал, это второе. Ритуал сам был второй, да? А первое что? Да. Итак, ритуал – это средство выражения своих чувств по отношению к высшему объекту. Ритуал является средством выражения чувств по отношению к объекту. Поэтому говорится, что человек должен осознать через практику, что для высшего живого существа, в частности, как мы называем Бога, важно не подношение, а отношение. Важно не подношение, а отношение. Так же, как мы говорим в нашем взаимоотношении. Мы все говорим о взаимоотношениях. Важно не подношение, а отношение. И если мы делаем что-то, то этим мы выражаем что-то. Отношение. Когда мы дарим цветы, что важно? Цветы? Нет. Я думаю, что никому. Живое существо воспринимает цветы как отношение. Женщина воспринимает их как отношение к себе. Сами цветы она может сама себе купить. Если бы ее интересовали цветы, она бы не ждала, чтобы ей их подарил кто-то. Она просто сама купила. Так? Она могла себе писать открытки в чем? Дорогая Валя, ты такая классная, красивая, умная вообще, я тебя балдю! Валя! Поэтому не само подношение их интересует, а отношение. Отношения. Итак, ритуал является средством выражения своих чувств. И Ригведа описывает эти ритуалы. Итак, Варнашрама Дхарма или ведическая культура предназначена для правильного общения с другими и возможностью культурно самовыражать себя. Поэтому говорится, отношение или преданность, сама йога, важнее правил и предписаний. Таким образом, все правила и предписания, и ритуалы необходимы только до тех пор, пока нету что? Отношений. Нету отношений. Поэтому, чтобы завязать эти отношения, мы совершаем какую-то определенную деятельность. Как мужчина хочет отношения завязать с девушкой? Но когда отношения, представьте, почему женам уже завязали? Говорят, не открывают дверь, не носят сумки тяжелые. Да? Но если познакомиться с новой, даже ее не знает, подойдет, может вам помочь идешь. Дверь откроет, цветок подарит. Почему? Почему сразу такая церемония, ритуалы начинаются? Да? Потому что нет отношений. И чтобы развить эти отношения для получения чувственных наслаждений, вы все достигаете. Вы же не будете дарить там бутылку портвейна и, так сказать, бумажных цветов. Нет. Вы подарите бутылку шампанского в лучшем случае. Ну или подарите там что-нибудь. Бхагавад-гиту. Видите, вы не подарите Бхагавад-гиту даже через меня. На такие отношения никто не примет. Ну подарите комплект. Свидание с девушкой вы назначаете, приносите ей комплект. Это шастра говорит. Начинать ей так грузить ее, чем это мясо едят, овощи, так сказать. Итак, мы можем понять, что в жизни все наши действия предназначены только для того, чтобы развить отношения. И когда эти отношения есть, уже в этих ритуалах что? Нет никакой необходимости. Вы сразу просто говорите, иди раздевайся. Все, никакого ритуала нет. Вы уже говорите, Женя, иди раздевайся. Или вы говорите, иди готовься. Говорит, что смотришь на меня, дура? Ну когда ты на таком не говоришь? Говорит, смотри, ну хоть ты хоть раз посмотри на меня. А потом на вас уже смотрят каждый день, собака. Все. Точно так же здесь. Поэтому, говорится, все эти принципы, правила, ритуалы необходимы для того, когда нет отношений. И ритуалы, и принципы – это все средства для развития отношений. И когда отношения появляются, то особой необходимости в этих ритуалах нет, потому что важны отношения. Вот почему мы видим, что многие великие личности как бы были лишены этой ритуальной деятельности. Поскольку были уже отношения. Были отношения. Так же, как в жизни. Приводится, помните, пример, как один брахмана, он говорил, я найду на дороге зернышко риса, обдую его и предложу его Богу с любовью и преданностью. А царь говорил, да я ему сундук золота подарю. Я предложу сундуку золота, что он говорит, а я зернышко риса с любовью и преданностью. Он говорит, я полцарства, а я зернышко риса с любовью и преданностью. Да я все царство ему предложу. А я зернышко риса с любовью и преданностью. То есть, человек, у которого нет еще этой любви и преданности, для него, несомненно, надо выразить это через какую-то определенную деятельность. И поскольку у нас сейчас с вами нету каких-то определенных взаимоотношений, то, естественно, правила предписаний для нас больше, потому что мы хотим через это выразить свои взаимоотношения. Свое отношение. Это называется веда, этическая культура. Выражение своих отношений. Средства для выражения своих отношений. Также описывается, как нужно относиться к другим. Это вот и есть культура взаимоотношений с другими живыми существами. Не только людьми, человекоподобными, даже животными, растениями и так далее. Это также является культурой. Не потому, что это нам нравится. Это приносит, это средство показать свои взаимоотношения, проявить свои взаимоотношения. Итак, эти пять обязанностей являются самыми могущественными для очищения живого существа от гун материальной природы. И поскольку живое существо обусловлено, то любая деятельность должна рассматриваться через призму его обусловленности. Несомненно. Поэтому, пока живое существо обусловлено, ему нужно принимать тапаси. То есть, живое существо должно совершать усилия. Усилия. Итак, в раджа-гуне живое существо отказывается от обязанностей из-за сложности, из-за страха перед физическими неудобствами. Это проявление гуны страсти. Отказывается из-за сложности или из страха перед физическими неудобствами. Вот как иногда говорят, ты сейчас в ней замерзнешь. Но мне все время жарко. Не очень тепло. Если вы так себя настроите, вам будет очень холодно. Все называется настроение. В гуне невежества нет знания, что нужно делать и что нельзя делать. Итак, успех варнашрама-дхармы, то есть ведической культуры, это формирование понимания у человека, в каких случаях и при каких разных обстоятельствах правильно применять ведическое знание. Итак, существует четыре принципа в ритуале. Первый – это наша связь с миром, с материальным миром, и наша связь с Богом. Второе – техника ритуала. Мы с вами говорили, вы зря записываете, мы уже это говорили. Второе – техника ритуала. Третье – смысл техники ритуала. И четвертое – цель ритуала. Так иногда спрашивают, а зачем так делать? Это примерно как мужчина может спросить, а зачем дарить цветы? А зачем помогать женщине что-то делать? Потому что это и есть, именно так выражаются чувства, и женщина не хочет, чтобы вы выражали по-другому. Представьте, вы бы сказали, а зачем я тебе буду дарить? Давайте пощечину дам. И ты меня за это полюбишь. И не хочешь, я тебя отблюю сейчас. Почему смеешься? Почему вы не так? Так вот так же и люди придумывают. А почему? Зачем Богу там надо, чтобы я рано вставал, какой-то там поклонялся ему, зачем-то что-то там подпевал, слушал священные писания? Зачем это надо? А нельзя ли как-то по-другому? Нельзя. Потому что именно это удовлетворяет. Так же, как женщина удовлетворяется определенным комплексом взаимоотношений, так и мы удовлетворяемся определенным комплексом взаимоотношений. И если женщина себя ведет по-другому, так же и мужчина. Что? Он говорит, мне этого не надо. Что ты? Зачем мне так делаешь? Так? Я от тебя требую чего? Правдивость и целомудрие. Обычно мужчина две вещи ждет от женщины. Правдивость и целомудрие. Целомудрость и правдивость. Две вещи, которые имеют 12 уровней. Каждая. Очень сложно удовлетворить мужчину. Так же, как и мужчина. Что он ждет от него, женщины? Защиты, хороших детей, подарки разные, что он будет любить. Эта любовь не будет выражаться в подщечинах и наездах. Что он будет говорить, где ты была, я видел, ты с тем мужчиной разговаривал, и на 2-3 часа будет скандал, истерика, там будет доставать, ныть. Потом разорвется еще в итоге. Потом, когда ночь наступит, он говорит, я тебя люблю, дура, иди сюда. Нет, не так. Итак, все эти правила и предписания необходимы для того, что там за этим стоит личность, которая удовлетворяет именно это. Хотя, говорится, одно из качеств Бога – самоудовлетворенность. Он полностью отречен. И, в общем-то, все эти предписания и желание удовлетворить его нужно не ему, а кому? Живым существам. Ибо они не смогут вернуться назад в счастливое состояние. Ананда. Итак, по мере очищения у ученика или у последователя проявляется желание изучать тонкости ведические, и более глубокое понимание получить в сознании Бога. Если у человека появляется это, значит он следует чему-то. Он очищается. Если этого не появляется, значит он не очищается. Не следует. И кульминацией очищения является сильное желание вернуться назад в духовный мир. То есть само наличие этого желания говорит о том, что это очень чистый человек. Сердце его очень чистое. Не устроится как-то здесь с этими эфемерными или иллюзорными отношениями, а на самом деле высшую цель преследовать. Это как бы кульминация очищения. Поэтому, вы помните, в Бхагавад-гите говорится, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Таким образом, все эти регулирующие принципы необходимы для развития желания. А почему у нас желания? Мы осквернились. Очень сильно осквернились. И по мере очищения это желание проявляться опять начинает. Итак, есть первостепенные правила, есть второстепенные. Допустим, второстепенные, говорит, человек должен одеваться как преданный, носить кантималу, рисовать тилаку с утра, но он не должен никого беспокоить. Что это означает? Если у человека не возникает желания какие-то определенные выглядеть как бы здоровыми,